не спалил ее стрелку на колготках. Градусов 30, залпом она выпьет и начнет веселиться, искать своего принца. Но тут только одногодки, а ей бы тех на рыцаря.